Глава 14. В кабинете меня ждали принц Одрил, директор школы и троица, Шашин, Одноглазый и Лялька. Все, кроме Одрила, стояли по стойке смирно. «Ну вот, наконец, и наш герой», — весело сказал принц, завидев меня. «Ты успел позавтракать?» «Нет, вызвали к директору срочно», — признался я. «А что? Врать меня никто не просил». «Отлично. Собирайся, поедем в одно место». «Надеюсь, там нас и покормят», — потер руки Одрил. Быстро переоделся в парадное, нацепил знаки. «И вот мы уже едем целой кавалькадой в гильдию магов», — как тихо пояснил мне сосед по карете Герд Шашин, — «якобы награждать будут. Сопровождает нас парадная первая тысяча. Не вся, конечно, но я насчитал 20 всадников. Меньше, наверное, принцу возить с собой нельзя». Добирались мы 40 минут, и то лишь потому, что все нам дорогу уступали. «Что-то не похоже, что нас собираются сильно хвалить», — заметил я на месте, глядя, как волком смотрит на нас магистр Картиланиус. «Немаленький чин в имперской безопасности, да еще и друг самого императора Хоста». «И глава конклава магов, Кторин Тук, тоже радостным не выглядит», — пробормотал Шашин, соглашаясь со мной. «Хотя Одрил бодрости духа не потерял. Может, ему известно больше». На мероприятии, кроме нас, присутствовало еще 20 разных чинов. «Друзья мои, мы собрались здесь по важному и радостному поводу», — голосом унылого ослика я начал Каритланиус. «Наша магическая школа в очередной раз доказала свое превосходство над остальными. Итак, передовая школа магов «Башня» разработала новый способ поднятия рангов. Способ уже опробован, и найдено 3 артефакта, с помощью которых это можно сделать. Слово предоставляю главе конклава магов Торину Туку». «Сам метод не нов. Давно известно, что ранги легче всего берутся в минуту смертельной опасности. Но рисковать жизнями ради ранга смысла нет. Каждое поднятие — это и новый шанс погибнуть», — напомнил всем известные факты Торин Тук. «Гениальность же идеи в том, чтобы создать для организма иллюзию смертельной опасности без реального риска. Это помогает в развитии магов, которые являются оплотом нашего государства». Далее Тук рассказал об артефактах, создающих для мага иную реальность, целый мир, где ощущения настоящие, но телу при этом ничего не угрожает. По его словам, были проведены опыты, выкупили 80 магов-рабов и испытали метод на них. Однако и минусы серьезные. Тело не страдает, но организм может не выдержать нагрузки, сердце разорвется или разум помутнеет. Причем вероятность тем выше, чем дольше длится испытание. А если его прервать слишком быстро, ранг не возьмешь. Чем выше цель, тем больше риск. До 5 ранга еще относительно безопасно. 3 испытуемых поднялись. Погибших было всего 7%. Точнее, из 40 магов до 5 ранга не дожили 3, а 14 все же поднялись. Вроде и неплохо, но ради 2-3 ранга так рисковать точно смысла нет. Я опасался, что нас обвинят в покушении на жизнь принца, но обошлось. Просто запретили подобные эксперименты. Теперь только через гильдию. Зато наградили на славу. Всем 4 вручили знак доблести 12 ступени, сапфир. А у меня ведь еще и рубиновый есть, 13 ступени, и алмазный, 8. Больше никаких наград не дали. Даже знаки придется выкупать самим. Но и это немало, ведь начиная с 12 ступени разрешено возрождение в храмах купели. Нет, точнее, не разрешено, а возможно. И принц Одрил как в воду глядел. Торжественный обед все-таки состоялся. Особых изысков не подали. Было всего 5 столов для разной публики, больше с закусками, чем с полноценными блюдами. Зато вина выставили сортов 15. Но я с него дурею, поэтому и не пил. Никаких проблем-то и не было, но перед сильными мира сего опозориться по пьяни не хотелось. Ко мне подсел Торин Тук и между делом принялся выспрашивать про новые заклинания. «Тут в туалет сходить некогда, а вы про прорывы в магии», — укоризненно заметил я. А потом меня пригласил к себе Одрил. Чувствуете разницу? Не сам подошел, а именно позвал. Оно и понятно, императорская фамилия. Что бы ты знал, зла я на вас не держу. Молодцы, что ранг подняли. Флетчер в себя поверил, а как узнал, что жизнь рисковал, взгляд у него стал, как у прожженного пирата, сбежавшего с Реи. Тебе отдельное спасибо за это. Что подарить, даже не спрашиваю. Ты по малолетству выберешь ерунду. Императору Аками я отписался, сегодня ответ пришел. Минорат твой подтвердили, а то твои будущие подданные уже целый заговор затеяли. Кому охота лишние налоги платить? Вот они и решили ярмо сбросить. Теперь поздно. Держи грамотку. Спасибо, благодарю я, разворачивая дорогущий пергамент. Императорский указ. Сим повелеваю подтвердить права графа города Кныша и его наследников на минарат Монтерей. Выделить для охраны владений коронную сотню полного состава сроком на 16 лет. Выделить для личной охраны Дециандр личной гвардии сроком на 12 лет. Установить стандартный налог с минората в размере 10% от собранных налогов с началом выплат через год после вступления в права. Император Аками III, отдел канцелярии номер 1722. «Налог не такой уж и высокий. А что за Дециандры и коронные сотни?» — спросил я у Одрила. «По налогам у них все устроено проще. Тех, кто платит тебе налоги, сразу обязывают отдавать часть в имперскую казну. Дециандр — это десяток воинов с антимагической защитой, во главе десятник и мациатор. Нечто вроде нашего тылового сутиного начальника. Только попроще, ведь людей у него меньше. Коронная сотня полного состава больше нашей, человек 120. В ней есть и сотенный маг-лекарь, как правило, выпускник Академии 3-5 ранга. У нас такой маг бывает лишь на полутысячах, и то не всегда. А босс при сотне, само собой, идет, ведь часть отдельная. Две баллисты и десяток обслуги при них. Сотня пешая, кроме обоза. Неплохо стоит найм такой сотни. А как это он так расщедрился?» — заинтересовался я. «Хотел бы сказать, что я попросил, но не те у меня возможности там. Скорее всего, в качестве извинения за то давнее нападение в школе и за твои грамотные и взвешенные действия по отношению к его праправнуку Солджину», — пояснил Одрил. «А чего он третий?» — задал еще один вопрос я, на который в учебниках ответа не было. «Меньше чем 200 лет назад сменился там император второй, причем ушел добровольно. Сейчас выращивает чего-то у себя в усадебке и доволен», — вздохнул Одрил. «Капусту он выращивает, наверное. И, думаю, хорошая капустка», — задумчиво пробормотал я под заинтересованный взгляд принца. «Как думаешь, есть у моих мальчиков еще шанс подняться в рангах?» Вдруг глянул на меня недобродушный дядя, а хищник. «Думаю, есть, и неплохие. Начальные ранги брать легко, а парни в себя сейчас верят», — ответил я после короткой паузы. «Я еще хотел спросить про мясо Кроуса. Как ты его готовил?» — вдруг сменил тему принц. «Его и вымачивали, и специи подбирали. А на огне нормально приготовить так и не смогли». «Я и не на огне готовил, а на углях подпек. Да и в вине полчасика замочил. Не без этого», — признался я. «И что за вино?» — изумился Одрил. «Ваши приволокли. Неплохое, 5-литровое», — припомнил я. «Парни притащили его за день до этого. Попросили сохранить от шмона у меня в комнате. Вино как вино». «Кажется, догадываюсь, какое. У меня как раз 2 5-литровых бутылки пропали за день до этого из погреба. Взять их кроме них было некому. А ведь это вино из теократии. И даже для меня дорогое, по 5000 золотом за бутылку. Она еще и антимагическая, как многое у врагов. Наверное, именно оно и убрало въедливый запах уксуса в мясе», — пробормотал принц. «Что, 5000? Вот два идиота. Лучше бы мы втроем выпили», — подумал я. «И 2 бутылки — это ведь не одна. Вторую они либо сами прикончили, либо где-то еще припрятали». Обед завершился, и мы уже без кортежа сопровождения на 2 каретах вернулись в школу. Шашин, к моему удивлению, не нарезался. А ведь переживал не меньше моего, вдруг сделают его крайним во всех грехах. Обед в школе уже закончился, и оставались последние 2 часа занятий. Хорошо, хоть на последнюю пару успел, и так уж много пропускаю. А занятия важные, по местам силы, среди которых и мой обелиск. Я, например, выяснил, что можно связать защитный артефакт замка с моим обелиском. И это чуть ли не утроит защиту стен от разрушений, возгораний и прочих напастей. А еще понял, что замки и большие поселения обычно ставят там, где магический фон высок. Я-то раньше исходил совсем из других соображений, географических. «У меня вопрос», — сказал я, когда преподаватель разрешил говорить. «Конечно, есть. Половину занятия прогулял. Как же им не быть?» «Ладно, знаю, причина уважительная. Ну, выкладывай, что хотел», — кивнул наставник. «Если обелиск физически разрушить, его свойства как быстро исчезнут? И как быстро восстановятся после ремонта? А что? Я должен понимать. Охранять мне мою стелу или можно не париться? Если обелиск уже вписан в магический фон округи, а это делают маги сразу после возведения, то сам он уже не столь важен, скорее символ. Разрушай, чини, свойства от этого не изменятся. А вообще, отличный вопрос, Гаррет, плюс 2 балла, — похвалил меня преподаватель. Вот так, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. На праздничном обеде я, не стесняясь, прихватил с собой пару литровых бутылок отличного вина и какого-то вяленого мяса. Непонятно чего, но вкуснячего. На меня покосились, но слова никто не сказал. Поэтому в школе мы с моим десятком неплохо отметили получение мною новой ступени магической доблести. А чуть позже я наведался к Ульфине. «Как-никак, я твой новый господин», — напирал я, тыча ей под нос пергамент с утвержденным титулом. «Угомонись, никакой ты не господин. У города и у меня перед тобой только финансовые обязательства», — усмехнулась она. «Ладно, нет так нет. Не больно-то и хотелось», — вздохнул я, убирая руку с гладкой коленки девушки и уже собираясь уходить. «Эй, ты чего? Обязательств у меня нет, а вот потребности имеются», — схватила меня за руку моя подданная. «Не понял», — поднял я бровь. «Не понял он. Попробуй еще раз». И Ульфина вновь положила мою ладонь на свое голое колено, обняв меня за плечи.